Глава 18. Герман решил встретить Ярину из института. Зачем? Сам не знал. Кроме банального «соскучился», ничего в голову не приходило. Как можно соскучиться за несколько часов с утра до обеда? Запросто. Он начинал скучать еще до того, как она выскакивала из машины, даже раньше. Безумие какое-то. Самое сладкое, слепящее, солнечное безумие. Иначе как наваждением и не назовешь. Почти две недели прошли под знаком этого самого сумасшествия. Казалось, никто и ничто не остановит Германа в его безумном полете в никуда. Как мотылек летел на свет, так и Герман шагал в бездну безумия под названием «Игра в любовь с Яриной». Впрочем, если прибегать к образным выражениям, мотыльком была Ярина, а Герман – птеродактилем, плотоядным птерозавром, хищником, готовым сожрать жертву в два присеста. Герман именно таким себя и ощущал, готовым сожрать. Улыбку, блеск глаз, когда она взмахивала ресницами после долгих поцелуев. Чертовы ключицы, буквально сводящие с ума. Грудь, небольшую, не маленькую, идеальную. Тонкие пальцы, запястья, которые пахли цветочной свежестью, аккуратный пупок и все, что ниже. По поводу того, что ниже. Парадокс заключался в том, что как бы Герман не хотел, а Ирина не настаивала, главную черту они так и не перешли. Сначала он подспудно ждал подвоха. Не может счастье свалиться на голову и не потребовать мзды. Не в жизни Германа, который привык платить по счетам, даже тогда, когда, казалось бы, не его вины, ни заинтересованности не было. Настойчивость Ирины радовала. Порой Герман ощущал себя пресловутым самцом морала в период брачного гона и в то же время настораживало. Обмануть 33-летнего мужчину сложно, если вообще возможно. Женское возбуждение, граничащее с похотью, он всегда увидит, поймет, почует, как зверь. У Ярины был интерес, физиологическое желание, которым легко воспользоваться, потребность сделать все, но никак не возбуждение, от коего сносило внутренние запреты и установки. Ярине требовалось время на осознание собственной сексуальности, Герман его давал. Если уж совращать, а именно совратителем время от времени он себя ощущал, то так, чтобы впоследствии сказали спасибо. В долгосрочную перспективу отношений верилось с огромным трудом. Препятствия, которые стояли на пути мифического безоблачного совместного счастья, никуда не делись. Однажды Ярина увидит все четко, как в самый ясный день, и возненавидит Германа за то, что творится сейчас. Поняв, что Ярина чистый лист, хоть и подкованный теоретическими знаниями, Герман решил не гнать коней. Позволить девочке задавать свой ритм, который она сама не осознавала. В 19 подобный план показался бы ему бредом. Есть женщина, готовая на все, незачем ждать, бери. В 33 он находил особенную прелесть в происходящем, упивался им. Он ощущал себя факиром, открывающим тайны ремесла, гуру секса рядом с незапятнанной девочкой-женщиной, и это пьянило сильнее алкоголя. Хоть Герману и не с чем было сравнивать. Сегодня утром Ярина выскочила на кухню с влажными после душа волосами и в чем-то похожем на гибрид домашнего костюма и пижамы, состоявшей из шорт с шелковым шнурком на талии и майки с такими же шелковыми бретелями. Господи, как же она была соблазнительна в этой абсолютно лишенной сексуального подтекста вещице. Герману пришлось одернуть брюки, чтобы эффект от появления не был слишком очевидным. Не тут-то было. Засранка, верно истолковав мужское поведение, остановилась, пробежалась жаднючим взглядом от макушки до босых ступней Германа, двинулась к нему, беспардонно и оттого еще более соблазнительно покачивая бедрами. Гребаный ад! Его ждало важное совещание – топ-менеджеры всех мастей примчались за целительными пинками под зад и премиями, а он был не в состоянии оторвать глаз от Ярины, и единственное, о чем мог думать – секс. Прямо здесь, не сходя с места, Сколько можно терпеть? Сумасшедший целибат выжимал жизненные силы похлеще штриги. Примечание. Штрига – существо, высасывает из жертвы жизнь, что приводит к ослаблению иммунитета, пневмонии и, как следствие, к смерти. Отсылка к сериалу «Сверхъестественное». «Утро доброе», – вежливо поздоровался Герман. «Виделись уже», – напомнила Ярина, намекая на небольшое утреннее приключение, приветственно упиравшийся в упругую попку стояк и все, что происходило дальше, включая снесший напрочь голову Германа оргазм его девочки от оральных ласк. Уже целую неделю они практиковали кунилингус к удовольствию Германа и смущению Ярины. Правда, смущаться-то она смущалась, но отказываться не спешила, напротив, могла и настоять. Она не была излишне зажатой, пугливой, как ожидалось от девственницы. Легкое смущение – нормальная реакция на происходящее. Герман понимал, пройдет совсем немного времени, и не останется и намека на неловкость. И тогда… Черт, черт, черт, драный ад, чтоб всем чертям, пляшущим на выдержке Германа, провалиться к себе в вотчину. «Кофе?» – попытался оторваться от пошлых картинок Герман. «Твою мать, он так не то, что на работу уйти, пару шагов сделать не сможет». «Да», – Ирина кивнула, подошла вплотную к Герману, привстала на цыпочки, чмокнула у носа, словно хотела в губы, но случайно промахнулась, и неожиданно положила руку на ширинку, заставляя то, что скрывалось под слоем ткани, взбодриться еще сильнее. Герман зашипел сквозь зубы, едва не выругался, попытался отодвинуться, увернуться, честное слово, не время и больше похоже на издевательство. Нельзя же сейчас, не сходя с места, нагнуть девчонку и отыметь так, чтобы она не могла ходить ближайшие часы, а именно этого хотелось до черных точек в глазах. Янина продолжила настойчивое поглаживание. Пыталась обхватить член сквозь ткань, сдавливала чуть сильнее, заставляла отправить благие намерения подальше. О чем он думал до того, как на кухне появилось чудо в соблазнительной тряпке? «Совещание! Совещание! Точно! Его ждут на совещании! Топ-менеджеры! Промежуточные итоги! Премии!» «Знаешь?» — шепнула Ярина, поднимаясь на носочки, утыкаясь носом в район уха Германа. «Мне кажется несправедливым, что ты уходишь на работу в таком взвинченном состоянии». «Взвинченном, значит?» Герман не назвал бы это состояние взвинченным. «Возбужденным, сладострастным». Приопическим, в конце концов, однако придираться к формулировкам не стал. Кто он такой, чтобы думать о ерунде, когда настойчивая ладошка наглаживает его член уже сквозь ткань трусов? «Что ты предлагаешь?» — скрывая похотливую улыбку, спросил Герман. «Минет?» А вот это была провокация, наглая и беспардонная. Ярина несколько раз порывалась, опускалась поцелуями почти до лобка, сводя с ума, но всякий раз останавливалась. Герман не давил, но и промолчать не мог. «Да, да!» — вдруг выпалила засранка. «Ах ты ж, погляди, какая отважная!» Герман не заставил себя уговаривать, расстегнул пуговицу на поясе, приспустил брюки прямо с трусами, освобождая девичью ладошку и член от оков. На мгновение в глазах помутилось. «Что он выделывает? Что он творит-то? Впрочем, какая разница? Сказавши А, всегда стоит говорить Б. Этому его учили всю сознательную жизнь. Последовала секундная заминка. Германа посетило соблазнительное видение Ирины на коленях с его членом во рту, желательно как можно глубже. Придвинул ногой стул, плюхнулся на край, стащил белье с брюками окончательно, вытянул ноги и подозвал зачинщицу рукой, показывая фронт работы. Наглый, даже хамоватый жест. «Давай, девочка, напрашивалась? Ответь. Поиграем во взрослых». Ярина вздохнула, опустилась вниз, устроилась удобней, уверенно погладила ствол, уже зная, как нужно действовать, облизнула большой палец, чтобы провести по головке, которая становилась чувствительнее от каждого движения. Герман закрыл глаза, откинулся на спинку, полностью отдаваясь процессу. Черт с ним. Если Ярина не решится на минет, ее небольшая ладонь с бледным маникюром – отличная альтернатива. Тем более техника от раза к разу становилась лучше. Его девочка проявляла изобретательность и завидную инициативу. А она решилась, обхватила губами головку и тут же, видимо, чтобы не думать, опустилась ниже. До этого мгновения Герман полагал, что он уже пережил самые яркие сексуальные впечатления в своей жизни, но сейчас остро понял, насколько он ошибался. Это были не ощущения, а взрыв. Взрыв в мозгах, в крови, набирающий космическую скорость с каждым движением юркого языка, в сердце, готовом лопнуть от накативших чувств, любви, неудержимой радости, отчетливого понимания правильности происходящего. Словно именно так, сидя на стуле в собственной кухне, с устроившейся рядом Яриной, с членом в ее сладком ротике, и должно проходить каждое утро. А заканчиваться взрывом такой мощи, что пришлось напомнить себе сделать вдох. Человек нуждается в кислороде, а не только в крышесносных поцелуях со вкусом собственного оргазма на губах Ярины.